Глава 4. Клэр была удивлена просьбой. «Зачем он вам?» «Я пытался купить его в киосках, но так и не смог найти. Каталог не продается в розницу, он рассылается только подписчикам. Что же в нем такого, что так разгневало преподобного Уальда? Вам бы следовало спросить у него самого». «Ну, поскольку преподобный уже не сможет этого прокомментировать», — сухо сказал Кассиди, — «я бы хотел посмотреть сам». Клэр думала, что раз уж пресса оставила ее в покое, все тревоги, связанные с убийством, позади. Она никак не ожидала увидеть у себя помощника окружного прокурора, хотя до сих пор считала, что справляется с ситуацией очень хорошо. Но сейчас она отчаянно хотела, чтобы этот человек ушел, дав ей возможность собраться с мыслями. В то же время она не хотела казаться агрессивной или, более того, вызвать подозрение, будто что-то скрывает. В конце концов, он ведь попросил лишь показать каталог. И пока его вопросы не выходят за рамки официальных, вполне можно пойти ему навстречу. «Конечно, мистер Кассиди, присаживайтесь». Клэр протянула ему последний выпуск ежеквартального каталога «Французский шелк». Стараясь скрыть волнение, она уставилась в окно. Небо было пронизано золотыми лучами заходящего солнца. Река казалась окрашенной в цвет расплавленной латуни. «Официально сейчас время коктейля. Теперь-то вы не откажетесь выпить? Это обязательно должен быть херес? Вино или что-то покрепче? Виски, если есть. Со льдом, с водой или содовой? Со льдом». Клэр приготовила виски, а себе налила стакан розового вина. Когда она подошла к дивану, Кассиди все еще листал каталог. Внезапно он отложил его, заморгал, дернул головой, как будто его ущипнули за подбородок, и изумленно воскликнул: «О!» Посмотрев на раскрытую страницу, Клэр пояснила: «Мы стараемся удовлетворить все женские фантазии». Не отрывая взгляда от глянцевых страниц журнала, Кассиди насмешливо заметил: «Черт возьми, я не женщина, но к фантазиям уже близок. Простите мне мою наблюдательность, но смею обратить внимание, что эта модель практически голая. Она одета. Она в плюше. Но здесь уже абсолютно нет места воображению. Это реклама нашего ассортимента, мистер Кассиди. Мы продаем белье и аксессуары. И хотим, чтобы наши клиентки чувствовали себя в нашем белье очаровательными, изнеженными и желанными». «Хм, я не Джексон Уайлд. Вам не стоит отстаивать передо мной свою продукцию или стратегию маркетинга. Кстати, как я могу подписаться на каталог?» Когда он с ухмылкой взглянул на нее, Клэр охватило странное чувство. С ней нечасто флиртовали, поскольку в основном все знакомые мужчины были лишь деловыми партнерами. Иногда, правда, случались мимолетные знакомства в самолетах или лифтах, но они не выходили за рамки непринужденных бесед или обмена взглядами. На большее у Клэр не хватало смелости, так что реакция на игривую ухмылку Кассиди была неожиданной и волнующей. Клэр сделала глоток вина, пытаясь совладать с эмоциями. «Фактически каталог — это творение Ясмин», — объяснила Клэр. «Не распространение, конечно. Для этого у нас есть служба телемаркетинга. Ясмин занимается, можно сказать, производством журнала, начиная с концепции и заканчивая выкройками. И позированием». Кассиди повернул журнал Клэр. На раскрытой странице рекламировались шелковые пижамы. Фотомоделью выступала Ясмин, нежившаяся в разобранных постелях. Расстегнутые пижамные рубашки слегка обнажали ее груди и пупок. Все смотрелось вполне прилично. Но влажные, слегка раскрытые губы и жадный призывный взгляд делали эти снимки весьма провокационными. «Это реклама», — сказала Клэр. Кассиди несколько секунд изучал фото. «Я вижу. Ясмин отлично работает. Она начинала как фотомодель, зарабатывая на учебу в художественной школе», — объясняла Клэр. «И даже когда ее карьера фотомодели пошла успешно, она не бросила учебу. Когда мы стали сотрудничать, когда и как это произошло? 6 лет назад. У меня был скромный местный бизнес, я занималась моделями специфического белья. Главным образом это были заказы для приданого. Но я хотела расширить дело, и тогда, взяв свои эскизы, я отправилась в Нью-Йорк в надежде найти кого-то, кто смог бы наладить производство и сбыт моих моделей. Мне не повезло», — печально сказала Клэр, вспоминая вежливые, но твердые отказы, которыми ее встречали на 7-й авеню. «Совершенно случайно в одном из демонстрационных залов я встретилась с Ясмин. Мы разговорились, и она спросила, что привело меня в Нью-Йорк. Я была крайне удивлена и смущена, когда она похвалила мои образцы. Она даже заказала кое-что для себя. Мы попали в точку. Ясмин великолепна, это несомненно. Но она, к тому же, проницательная деловая женщина, осознающая, что век фотомодели короток. И, что очень важно, она поняла мои замыслы. И в чем же они состоят? В том, чтобы создавать и производить уникальные модели нижнего белья и продавать их по цене, доступной для средней женщины. Каждый сезон мы разрабатываем новые модели и ткани, которые, надеемся, вызовут покупательский интерес. Мы предлагаем изделия оригинальные и пробуждающие воображение, но в то же время вполне приемлемые по цене. Женщины могут покупать белье и в других магазинах, но французский шелк предлагает модели изысканные, сексуальные и в то же время пристойные. Мы превратили производство нижнего белья в респектабельный бизнес. Джексон Уайлд не находил его респектабельным, а я не нахожу респектабельным его самого. Легким кивком головы Кассиди дал понять, что уловил ее мысль. Но вернемся к Ясмин. Когда вы сделали ее своим компаньоном? Через неделю после нашей первой встречи. Так скоро? Я знала, что не ошибусь в ней. Ясмин как раз искала новое дело, где она могла бы применить свой артистический дар. Мне же нужны были ее профессиональные знания. Получив свою долю в бизнесе, Ясмин вела меня в деловые круги, представила людям, которые могли бы нас на первых порах финансировать. После выхода первого номера каталога мы едва успевали выполнять заказы. Уже на третий год мы смогли расплатиться со всеми нашими инвесторами. И бизнес наш до сих пор процветает. Прям-таки история одного успеха. Спасибо. Кассиди перевернул страницу. А вы мужчин привлекаете в качестве моделей. Это наше последнее новшество. Идея принадлежит Ясмин. Мне она понравилась, и я придумала кое-какие модели для мужчин. Готов поспорить, что у Уайлда были особые возражения по этому поводу. На фотографии в журнале женщина склонилась над красивым молодым человеком, утопавшим в широком кожаном кресле. Женщина опиралась руками на подлокотник. Ее атласный халат был распахнут. Я думаю, сомнений в том, где находится левая рука парня, не остается. Вы находите это эротичным, мистер Кассиди? Черт возьми, еще бы! Внезапно осевшим голосом сказал он. А вы так не считаете? Он посмотрел на нее, и Клэр испытала такое ощущение, будто кто-то нежно и игриво покусывает ее живот. Она опустила взгляд на снимок в журнале. Меня возбуждают совсем другие вещи. Цена халата, который на женщине, $125. Это один из самых дорогих товаров в этом номере. Производство Гонконга. За счет этого мы экономим на себестоимости. Даже если учесть расходы на изготовление, упаковку и доставку товара потребителю, все равно наша прибыль остается очень высокой. Я надеюсь, что любая женщина, глядя на эту фотографию, соблазнится и сделает заказ. В надежде завлечь такого парня с сапфировыми глазами и мощной мускулатурой. Клэр рассмеялась. «Мистер Кассиди, вы рассуждаете как рассерженный моралист». Ее смех еще больше омрачил его настроение. «Неужели? Мне бы не хотелось казаться таким, но вы бы предпочли, чтобы молодого человека на картинке не было. Пусть занимается другим, более мужским делом. Теперь вы понимаете, как чувствует себя женщина, когда ее возлюбленный смотрит совсем в другую сторону? Мы пытаемся пробудить в каждой женщине желание выглядеть так же привлекательно, как и эта модель». Заставить ее поверить в то, что и она может быть красивой и желанной. Носи это и будь любима. Вот что мы хотим донести до сознания наших подписчиц. Внимательно выслушав Клэр, Кассиди вновь углубился в каталог. Клэр притихла, наблюдая за ним. Взгляд его скользил по страницам журнала. Иногда Кассиди подносил к губам стакан с виски. Рот у него был широкий, мужественный. Лишь полная нижняя губа и ямочка на левой щеке придавали лицу мягкость. Объективно он был очень хорош собой. Пробивающаяся в висках седина добавляла ему привлекательности. Каштановые волосы забавно топорщились над ушами. Немногие мужчины превосходили ростом Ясмин, но когда Кассиди встал, чтобы поздороваться с ней, Клэр отметила, что он на 2-3 дюйма выше. Он был хорошо сложен, рука его, лежавшая на колене, выглядела мощной, и в ней чувствовалась огромная сила. Просмотрев весь каталог страницу за страницей, Кассиди закрыл журнал. — Спасибо. — Пожалуйста. —